ты сей, дитя мое, не добивай отца. Ипполит. Смерть. Вот они, подземные ворота. Под бременем злодейства не покинь. О, я тебя, отец, освобождаю. Как этот груз с меня снимаешь? Весь? Да, девственной клянусь я Артемидой. О, лучший сын! О, благородный сын! Дай Бог таких тебе, отец, законных. И потерять такое сердце! О! Прощай, отец. Прости меня, мой милый. Ты выдержишь. Ты одолеешь смерть. Я выдержал. Я уж в объятиях смерти. Отец, скорее, пеплос на лицо. Тесей. О, славные афинские пределы, и ты, Пелопоннес! Кого сейчас лишитесь вы? А мне, увы, Киприда страдания оставила клеймо. Рабы уносят Ипполита. За ними уходит Тесей. Хор, покидая оркестру. Этот траур двойной и нежданный, лейтесь слезы под веслами скорби, и далеко, далеко звучи весть о горе великом царей.